Звучит эта прекрасная музыка, это означает, что в эфире «Эхо Москвы» программа «48 минут». И здесь Марина Максимова, постоянный ведущий этой передачи, Михаил Бусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Михаил Соломонович. Добрый вечер. Добрый вечер, Мариночка, рад вас видеть. У нас сегодня, ну, в какой-то степени, можно сказать, праздничный день. Нет, он реально праздничный. Если я так сформулирую, я не ошибусь, не сильно ошибусь. Нет, совсем не ошибетесь. Во всяком случае, для тех людей, кто причисляет себя к иудейской вере, сегодня действительно праздничный день, даже такой самый праздничный день из всех праздников, которые есть у иудеев. Это сегодня начался праздник Йом-Кипур. Это он завершает новогодний празднество Рош-Ха-Шана, которое празднуется в первый месяц по еврейскому календарю Тишрей. Это праздник такой очень строгий, потому что именно сегодня считается, что последний шанс просить у Всевышнего прощения за все грехи и просить его записать в книгу жизни на будущий год. Поэтому сегодня все, кто исповедуют эту веру иудейскую, находятся в синагогах и, так сказать, обращаются к Богу с этими просьбами. Поэтому, кстати сказать, я так думаю, и наш герой сегодняшний не случайен, а именно 11-й президент Израиля Ицхак Герцог. Хотя вот именно потому, что мы сказали о сегодняшнем празднике, в самом Израиле сейчас не работает городской транспорт, не работает аэропорт Бен-Гурион. Это сутки, в которые соблюдается Великий пост. Это судный день, Йом-Кипур. И в этот день полагается не работать, нельзя носить кожаную обувь, нельзя не есть, не пить. Это очень-очень такой строгий праздник. И в Израиле его подавляющее большинство населения, абсолютное большинство населения очень строго соблюдает. И вот в этой связи, там как-то я был в Израиле как раз вот в эти дни, так там даже в гостиницах лифты идут с остановкой на каждом этаже, просто не разрешается даже по существующему в этот праздничный день порядку даже нажимание кнопок лифта считается излишней работой. Интересные, да, интересные обычаи. А Новый год, который у них наступил, мы же можем их поздравить, да, это с 5782. Вот, да, так сказать, с появления Адама на земле. И даже Евы в том числе. Ну да, они же... они не в один день же. Они же не в один день родились. Вот, он же её потом... как сразу видно, что вы совершенно не религиозный человек, Марина. Нет. Вот я не могу вас упрекнуть, так сказать, в излишнем атеизме или что вы агностик, но то, что вы не религиозным, стало понятно с самого начала программы. Я думал, он же из ребра Адама ее слепил. Да. Слепил из того, что было. Ну, то, что было под рукой. Значит, он ее чуть старше. Ну да. Ну, кстати сказать, тогда же их и избрали, изгнали из рая за их прегрешение. Так что все это случилось все вот как раз в эти дни. К нашему главному герою, к израильскому президенту. И ну, вот здесь прям сразу можно сказать, что несмотря на то, что у них, я имею в виду, у президентов Израиля и целого ряда других стран есть много общего, что это не президентская республика, главный политик в стране – это не президент, но, тем не менее, вот, например, в прошлый раз, да, мы рассказывали про президента Эстонии, ни в коей мере не хочу кого-то принизить, как коллегу, да, израильского коллегу из Эстонии, но у него богатый управленческий опыт был, но политического опыта, как такового политического, у него было немного. А вот наш сегодняшний герой, несмотря на то, что он не главный политик в стране, он президент, он прям вот до мозга костей политик. И у него большой политический опыт. Он и в партии был, и то есть, ну, мы сейчас все по подробности расскажем постепенно, но главное то, что это политик. То есть президент Израиля – это прям вот политик-человек с большим опытом, наш сегодняшний герой. Ну, это безусловно так. И, собственно говоря, его избрали сравнительно недавно, вот буквально несколько месяцев назад в качестве президента, а вот через неделю ему исполнится 51 год, он 60-го года рождения, Ицхак Герцог. Но я не очень, честно говоря, согласен с этим термином, который вы использовали, Марина, главный политик, потому что... Ну, например, министр же главный в Израиле. Ну, я просто не очень понимаю этот термин, главный политик. Ну, я просто... Ну, руководитель, хорошо, руководитель государства. Ну, смотрите. Потому что президент в таких ситуациях, да, в таких странах с такой формой правления, президент всегда, ну, как говорят, несколько в тени, да, несколько в тени премьер-министра. И все-таки это все верно, и это, так сказать, очевидно так, но все равно по Конституции именно президент страны, в данном случае Израиля, является главой государства. И я все-таки сторонник придерживаться, так сказать, конституционных формулировок. А вот что касается реальной власти, то есть я бы хотел бы разделить понятие конституционное, кто является главой государства, функции, так сказать, парламента там, или главы правительства. А вот что касается практической власти, то, что называется исполнительной властью, то да, конечно, она в руках правительства и премьер-министра как главы правительства. Но есть, тем не менее, полномочия президента свои определенные. Ну, во многом, да, церемониальные, да, так это называется. Но, тем не менее. Да, но тут еще надо понять, что хотя президентские полномочия, как вы совершенно правильно подметили, и, так сказать, ограничены, они церемониальные, ну, там он принимает верительные грамоты у послов иностранных государств, или, допустим, он назначает послов Израиля, именно президент назначает послов Израиля и консулов за рубежом, но, так сказать, тоже это связано с предложением правительства, конечно, но у него, например, есть такая очень ответственная миссия, а в нынешней политической ситуации в Израиле, когда, так сказать, против целого ряда политиков, в том числе даже против бывшего премьер-министра Бениамина Нетаньяху, возбуждены уголовные преследования, а вот у президента есть право помилования, и это право никто не может у него оспорить или отнять, ну, так это очень такая высокая функция и очень ответственная миссия, которая может принадлежать президенту в случае, если ему придется использовать свое право помилования применительно к тем или иным политическим деятелям. Поэтому при всей, скажем так, церемониальности этой роли в системе государства Израиль, все люди, или, скажем так, абсолютное большинство из тех 10 его предшественников, вот он 11-й президент, потому что там еще было несколько исполняющих обязанности президента, но они как бы идут не в зачет. Так вот, это все люди, так сказать, достаточно известные, уважаемые. Правда, там была история, которая привела к уголовному преследованию, тюремному заключению президента Кацава. Но, тем не менее, все это, сказать, все 10 израильских президентов предшествующих, это значительная часть и заметная часть истории этого относительно молодого государства. Мне вот еще один интересный момент понравился. Это тоже касается полномочий президента. Правда, им, ну, своим правом вот этим пользовались всего лишь 2 раза. То есть президент, я так понимаю, что вручает мандат на формирование правительства какому-то человеку. И, как правило, ну там почти в 90% случаев, это, соответственно, лидер партии, которая набрала самое большое количество мест в парламенте. Но вот дважды президенты делали другой выбор. Кстати, один раз поручили Бениамину Нетаньяху как раз формировать правительство, хотя у него было недопор, у него было меньше. Там немножко меньше. Другая ситуация. Там мандат вручается вначале, как правило, на сформирование правительства лидеру победившей партии, но все, кто интересуется этим государством, кому интересна политика этой страны, внутренняя, внешняя, те знают, что, в Израиле очень большое число партий, такая весьма пестрая политическая сцена. Очень можно долго рассказывать, сколь разные партии присутствуют на политической сцене. И там, даже есть партия, которая, как известно, называется «Наш дом Израиль», хотя это партия русскоязычных, в основном граждан Израиля. Там есть партия, одна из самых известных партий, Ликуд, такая правоцентристская, а вот наш нынешний, сегодняшний герой, он из другой партии, он из партии левоцентристской, Авада. Эти две партии традиционно считаются ведущими партиями, хотя им в последнее время буквально на пятки наступают целый ряд новых партий. Так вот, президент после парламентских выборов, а мы об этом говорили уже не раз, вот в этой же студии, в этом же эфире, в нашей же с вами программе. Мы как раз недавно про Нафтали Беннета рассказывали. Да, да, ну что там уже прошла целая серия парламентских выборов, и Бенямину Нетаньяху так и не удалось, хотя его партия побеждала на выборах, сформировать устойчивое большинство, сформировать правительство во главе своей партии. Поэтому, когда в отведенный по Конституции срок, там, в какое-то количество недель, лидер победившей партии не может собрать правительство, представить его на утверждение Кнессета израильского парламента, то президент, в данном случае это был предыдущий президент Ривлин, сейчас все эти полномочия перешли к президенту Герцогу, он передает право на формирование правительства другой партии, которая, может быть, не стала победителем, но дает шанс там второй партии, лидеру этой второй партии попытаться собрать правительство. Собственно говоря, вот эти сложные коалиции, вот сейчас у власти, мы об этом говорили, сейчас не хочется просто повторяться, но, правда, не в этой программе, состоит из очень пестрого сочетания политических сил, которые в основном, как я понимаю, и мы об этом говорили, собственно, не только мы с вами это понимаем, но это понимают и также оценивают большинство израильских экспертов, это было такое формирование правительства по принципу «лишь бы свалить правительство и, прежде всего, предыдущего премьера Биби Нетаньяху». Что ему удалось, потому что это была, борьба, чтобы, в общем-то, такой политический тяжеловес и многие-многие годы лидер политической жизни Израиля Бенямин Нетаньяху все-таки был сдвинут своего поста. Но вот что касается президента, то он избирается не общенародным голосованием, как на парламентских выборах выбираются партии, а внутри Кнессета. И согласно израильской конституции, выдвинуть на пост президента может любой гражданин Израиля, что называется, быть, так сказать, самовыдвиженцем. Надо, чтобы его только поддержало 20, по-моему, 120 всего 20 депутатов израильского парламента Кнессета. Вот если любой самовыдвиженец за этот счет хочет быть президентом и найдет 20 сторонников в парламенте, которые будут готовы его поддержать в качестве президента, то он же может баллотироваться. Ну, в данном случае... Теоретически. Конечно, теоретически, но это теоретическая возможность конституционная. А это, так сказать, конституционная возможность, ее не надо пренебрегать. Но в данном случае, когда предстояли вот прошедшие выборы, приведший к избранию Ицхака Герцога, то он представлял фигуру, которая всех устроила, которая, примирила в этой конкретной фигуре самые разные политические силы, политические партии и политические предпочтения. И, кстати сказать, не следует забывать, более того, об этом надо, что называется, постоянно помнить, когда мы говорим о нынешнем президенте Израиля, что он сын Хаима Герцога, который был сравнительно недавно, между прочим, в конце 20 века президентом Израиля. И, в общем-то, его отец, нынешнего президента, Хаим Герцог, тоже президент, он был вообще человек с легендарной биографией, с героической биографией. Ну, достаточно сказать, что он был, так сказать, участником Второй мировой войны, воевал в составе британской армии с фашизмом и был достаточно таким, так сказать, уважаемым на поле боя военачальником. Но у него, получается, и отец с большим прошлым. Кстати, его отец, который был президентом, он занимал еще по старым порядкам страны, он был два срока. Но это разрешается по Конституции. Это раньше, а теперь только один срок и 7 лет. Да, раньше было 2 по 5. Да, раньше было 2 по 5. Да, сейчас 1 по 7 и больше нельзя. То есть он будет в любом случае на своем посту, если все будет окей, все будет хорошо, то он будет только один срок. Ну да, но тут еще надо сказать такую вещь, что для Израиля это имеет значение, потому что, как известно, Израиль – страна, которую населяют евреи.